Черт, из-за этих гадов разнервничалась, даже появились когти и клыки, прямо как когда-то раньше. На остатках энергии попробовала взлететь, но у меня ничего не получилось. Сил после трансформации осталось немного, да и насчет летать, я же не птица. Нет, в воздух подняться смогу, как и перемещаться в пространстве, если будет в достатке энергии. Конечно, это не совсем полет, а всего лишь скольжение по земному эфиру, да и резко изменить вектор движения не получится, для этого нужно остановиться. По высоте и дальности неясно, нужны силы, а их нет, все упирается в жертвы. Это все мелочи, главное, появились новые способности, которые резко увеличат мои шансы на мировое господство. Представляете, что будет, когда я взглядом схвачу за горло, или вообще оторву голову? Да мой статус в ордене подпрыгнет до Серафима, я уже буду не простым ангелом, а главным. Кстати, почему у церковников нет ни одного упоминания о женщинах-ангелах? Такого быть просто не может, если это, конечно, не всемирный заговор. Интересно было бы прочесть Библию в первом, изначальном варианте, а не отредактированном в будущем, да еще и в плохом переводе. Ольга Викторовна, я все погладила и развесила в гардеробной, услышала голос Корякиной. Ничего себе, я задумалась, даже не заметила, как пришла в свой коттедж, прямо как настоящая зомби. Спасибо, Васюша, как тебе здесь живется, никто не обижает? Спросила Корякину. Та тут же заверила, что у нее все хорошо, через неделю сдает с Акимом Дмитриевичем на права и очень хочет остаться. Все в принципе так, как я думала раньше, не захочет Василиса отсюда уходить, от добра добра не ищут. Здесь она может получить то, о чем другие могут только мечтать, я имею в виду не только фирменную одежду, полезные связи, московскую прописку, а главное хорошо оплачиваемую работу, с премией в виде валютных сертификатов. Кто в своем уме от такого откажется, тем более девушка, надевшая импортные трусы и державшая в руках брендовую косметику. Хорошо, как только сдашь на права, оформим тебя через комбинат бытового обслуживания. Официальная зарплата там небольшая, поэтому премия с меня, от тебя потребуется лишь честность и верность. Договорились? Я протянула ей руку. В Великобритании, в День всех святых, разгорелся скандал, была похищена запись нового альбома «Ангела». Конечно, не всего, а только одной песни «Анхи Дич». Сначала запись крутанули на BBC Radio 1, BBC Radio 1, затем ее подхватили уже все остальные радиостанции. Не секрет, что во всех немецкоговорящих странах она стала популярной, а Австрия, где должен состояться концерт «Ледяной», объявила ее своим культурным достоянием. Якобы такая была договоренность с продюсером «Ангела». Этим же вечером на ИДВ была показана пресс-конференция Фила Спектора, где он в крайне раздражительной форме пообещал найти виновных в похищении записи. «Мы понесли не только огромные финансовые убытки, но и невосполнимые моральные потери. Ангел психологически раздавлена, она никак не могла ожидать такого подлого предательства. Этот альбом, который так ждут фанаты и поклонники, должен был стать подарком для всех любителей музыки, а тут такое», – тяжело вздохнул продюсер. «Господин Спектр, что вы собираетесь предпринять?» – задал вопрос репортер Daily Mail. «Ангел была против, но я настоял на контракте с Национальным детективным агентством имени Пинкертона. Они найдут подлого предателя». Потряс кулаком продюсер. «Фил, что вы скажете на признание Австрии песни «Анхи Дич» своим достоянием?» Отсюда вытекает второй. «Не будет ли из-за этого отменен запланированный концерт?» «Не буду скрывать, такая договоренность была, а насчет концерта он состоится. Могу со всей ответственностью заявить, что это будет настоящая бомба. Ангел, как и в прошлый раз, озвучит неудобные вопросы, те самые, которые мы боимся задавать даже себе, не то что власть имущим», немного таинственно закончил продюсер. «Господин Спектр, на какой стадии находится альбом? Сколько всего в нем треков?» — спросил представитель Rolling Stone. «На это ответить могу только одно. Подождите выхода альбома. Благодарю вас, господа, но нам, в отличие от воров, нужно работать», — вставая из-за стола, попрощался с журналистами Спектр. Практически в тот же день, когда в Европе разгорелся скандал с похищением студийной записи «Анхи Дич», в Нью-Йорке, на Мэдисон Сквер Гарден, началось выступление сенатора Джонсона. Началось не сразу, а только после обязательного целования младенцев, раздачи автографов и приветственных рукопожатий близких соратников. Затем на большом экране начался отсчет, а после единицы зазвучала музыка. Ольга правильно все рассчитала, когда перепела у ирландской Кхецран Берриес ее знаменитую «Замбия», дополнив шокирующим видеоклипом. Из-за него пришлось здорово поднапрячься, подбирая в будущем подходящие кадры. На экране были показаны все ужасы вьетнамской войны, вернее раненые и погибшие американские солдаты. Не обошла стороной коллег и сошедших с ума, а также теряющих сознание матерей, получающих весть о гибели сына. Такого шокирующего фильма, да еще с таким текстом и музыкой, никто никогда не видел, поэтому многие пришедшие на митинг рыдали, не могли сдержать слез и эмоций. Когда закончился клип, на сцене уже стоял Джонсон, а за его спиной выстроились видные члены Демократической партии. Здесь, в Нью-Йорке, 2 года назад, республиканцы приказали разогнать протестующих против этой чудовищной войны учащихся Колумбийского университета. Уже тогда все здравомыслящие американцы понимали, это будет началом конца, закатом нашей свободы и демократии. За что гибнут наши граждане, в той чужой и далекой стране, насквозь пропитанной коммунизмом? Я вам отвечу: за жирных пауков, жирующих на наших налогах. Им плевать на жизни наших парней, на безопасность страны, на нашу героическую историю. Военные склады выметены подчистую, случись беда и нам нечем защищаться. Из-за Никсона, этого Иуды, покрывающего воров в Министерстве обороны, гибнет будущее страны, которые насильно загоняют в болото Вьетнама. По нашему требованию, в Палате представителей уже готовится импичмент, который готовы поддержать все истинные патриоты Соединенных Штатов. Я, как будущий кандидат на пост президента страны, обещаю вернуть наших парней домой. Боже, храни Америку! Под оглушительные крики закончил свое выступление Джонсон. Мероприятие транслировалось по всей стране, поэтому неудивительно, что во многих городах вспыхнули стихийные митинги. Молодежь, которая и так была напугана призывом в армию, дружно скандировала: Никсона под суд и Джонсон наш президент. В стране разразился политический кризис, который закономерно закончился отставкой действующего президента. Митрич сноровисто закрыл за уехавшей Ольгой ворота, да не просто так, а еще и на висячий замок. По его словам, ценностей в доме прибавилось, как и жулья за забором, которая денно и ночно мечтает пустить Ольгу с Анастасией по миру. Один Лютиков со своими разбойниками чего стоит, мало того, что обобрал хозяек до нитки, так еще и тащит все, что не приколочено, пожаловался Василисе сторож. С бригадиром у него была форменная война, как и с местными старожилами. На днях приложил одному академику коленом под зад, за то, что тот каким-то макаром пробрался на их дачный участок. Старому захотелось свеженькой рыбки, поэтому он без всякого спроса устроился на пристани, закинув от жадности сразу 3 удочки. Представляете наглость этого выжившего из ума маразматика, который из-за своей скупости отказался покупать у них рыбу. Соседи потом рассказывали, что ведро с его головы снимал лично участковый, перепилив ручку и выпрямив загнутые внутрь стенки. Штраф тоже не забыл выписать, потому как нарушение закона, правда какой, так и не сказал, лишь пообещал в следующий раз оформить на полные 15. Академик был не дурак, не зря учился в институтах, поэтому крик поднимать не стал, связываться с милицией себе дороже. Тот же местный Анискин, он чуть ли не молился на лед, потому как она хлопотала за будущие оклады, о чем рассказала по телевизору. Передача о милиции, которую она вела, стала очень популярной в народе, многие пророчили ее переход на телевидение. Дядя Аким, а меня Ольга Викторовна пообещала устроить к себе, как и Нину, через комбинат бытового обслуживания. Так и сказала: как сдашь на права, так сразу и оформим, похвасталась Корякина. А я что тебе говорил, ты мне еще не верила. Поверь моему слову, до Нового года справим у тебя не только новоселье, но и обмоем колеса новой машины, подмигнул ей сторож. Неужели у меня будет свой автомобиль, этого быть просто не может, замотала она головой. Действительно, это же не джинсы и косметика, пусть даже импортная, а настоящая дорогая машина. Люди на нее копят несколько лет, да еще пойди достань такую красавицу. Я пока посуду помою, да и приготовлю 2 спальни. Ольга сказала, что у нас будут гости из Беларуси, приедет генерал с женой и внучкой. Точно, как я мог забыть, это же старый друг Николая Николаевича Марчина. Мне Борис Моисеевич про него рассказывал, когда ходили смотреть на забор, который Лютиков хотел отвезти на свалку. Как же, держи карман шире, чтобы такие хорошие доски на выброс. Я уже с соседом на Яблоневой переговорил, он готов купить все, да еще и за хорошие деньги. Бракованная плитка тоже ушла в лед, ее у меня чуть ли не оторвали с руками», — улыбнулся, вспоминая приятный сторож. «Тогда, это Василиса знала точно, Митрич сумел продать ее за целых 60 рублей, да и за доски с отцом Софии получит не меньше. Не зря они так ругались с бригадиром, который в сердцах обозвал их жлобами, что, впрочем, не произвело на них никакого впечатления. Позже, уже вечером, когда они приговорили на двоих две пол-литровки, посетовали на доверчивость Ольги, которую каждый готов обвести вокруг пальца. С этим утверждением она была не согласна, это только на вид лед беззащитная, а на самом деле железная, вернее стальная девушка. Митрич ушел проверять причал, заодно заглянуть на огонек к Кочетковым, они сегодня всем семейством приехали на дачу. Как по секрету сказала Нина, новую, конечно же югославскую мебель, они уже достали, теперь поторапливают строителей. Интересно, когда у нее появится своя квартира, мебель тоже будет заграничная. Хотя о чем это она, югославская стоит очень дорого, да и купить такую проблема, с сожалением вздохнула Василиса. С деньгами у нее действительно не очень, вернее их просто нет, не считать же 15 рублей крупной суммой. Правда, Нина намекнула, что и ей все могут купить, как, например, было у нее, да и с деньгами первое время помогут. Ты не думай, если что я тебе одолжу, 1000 или сразу 2, там по мебели решим, вспомнила, что ей говорила подруга. Вот тебе и девочка, Нине еще и нет 20, а она уже имеет такие деньжищи. Муж у нее тот еще тот фрукт, маленький, худенький, а уже на контракте с импортной фирмой. 12-го улетает в Нью-Йорк, будет представлять джинсовую и спортивную одежду и Ицангел. Никогда бы не подумала, что дизайнеры бывают такими, не брутальными мачо, а мальчиками, похожими на девочек. Подруге она об этом, конечно, не скажет, иначе та точно обидится, потому что любит своего коленьку. Деньги он в доме моды зарабатывает хорошие, опять же друг Ольги Лед, да и играет в ее ансамбле. Кстати о музыке, студия звукозаписи здесь полный отпад, такой даже нет на мелодии, так во всяком случае говорили девчонки. Еще больше ей понравилась сауна, с сухой и влажной парилкой. Комната отдыха была просто класс, с самоваром, кофеваркой и цветным телевизором. Тогда они с Ниной проторчали в ней до утра, парились, гоняли чай с коньяком и даже смотрели иностранные фильмы. Подруга, захмелев, разоткровенничалась, как старшая и более опытная начала учить ее жизни. Рассказала об интиме, вернее, как и в каких позах лучше получить оргазм, да и чем именно поднять на небеса партнера. Было немного стыдно, а в некоторых местах противно. Неужели Нина смогла дойти до такого? Больше всего ей тогда понравилось зарубежное кино, особенно «Великолепная семерка» и «Фанфан Тюльпан», которые они смотрели на видике. Техника, по словам подруги, очень дорогая, стоила не меньше, чем автомобиль, как и цветной телевизор «Philips». Черт с ним, с телевизором этим, придет время и у нее точно такой же появится, а вот насчет мальчика стоит подумать. Кидаться на первого встречного не будет, подберет себе верного и умного, чтобы можно было поговорить, а не только спать вместе. Представив, как они разговаривают в постели, да еще после этого, Василиса покраснела, а после, засмеявшись, побежала в дом, мыть посуду и готовить для Олиных гостей комнаты. Глава 4. Тяжело вздохнув и заковыристо выругавшись, Николай Викторович замахнул очередную рюмку коньяка. «Вот так, Володенька, списали меня сволочи подчистую. На съезде выступить не дали, а на следующий день и вовсе не пустили. Сказали, что моя фамилия в списках не значится. Кто бы мог подумать, что все произойдет так быстро? Документы о реформе приняли пакетом, который уже вечером подписал Бровисты», — пожаловался Подгорный своему бывшему заместителю. Тот тоже печально смотрел на быстро пустующую бутылку. Успешная карьера летела под откос, с сегодняшнего дня он был уволен. «Представляешь, мне звонили из хозотдела ЦК, велели до утра освободить дачу. Мало того, сняли охрану и отозвали машину, а пенсию назначили всего 70 рублей. От спецраспределителя тоже отрезали, как и от 200-й секции ГУМа. Как теперь жить, Володенька, как теперь жить?» — всплакнул Подгорный. «Может написать Брежневу, он войдет в положение и вернет персональную пенсию и привилегии», — предложил бывший подчиненный, наполняя по новой рюмке. «Бесполезно, этот не простит, я же отказался от предложения той девки. Сука, это все она, куда ни кинь, везде это лед зарисовалась. Со многими первыми секретарями республик и областей я уже успел договорился, они обещали поддержать меня, пока эта блядь не появилась. Сначала в коме всех запугал столичный ОПС, а затем в Средней Азии произошла жестокая и показательная казнь. После этого не мудрено, что руководство республик и областей перепугалось, наперегонки бросилось заверять Бровистова в своей преданности и лояльности, выпивая коньяк, поведал бывший заседатель. Неужели это Брежнев? Не поверил бывший секретарь. А кто же еще? Опередил меня тогда с комитетом Ленька, прибрал к рукам головореза Фитона. Мелкая сучка тоже там была, знала весь расклад, поэтому и вела со мной так нагло. Блять, если бы эта подстилка согласилась мне тогда помочь, не броненосец в потемках был бы сейчас в стране главным. В сердцах плюнул Подгорный. Эту девку надо проучить, шлюха всю жизнь нам поломала. У меня есть пара надежных парней, подкараулим и отвезем в лес, а там от души повеселимся, предложил бывший секретарь. Правильно, Володенька, эта пробледушка должна за все ответить. Она, говорят, гордая, поэтому напихайте ей во все щели и не забудьте снять на фотоаппарат, девица сразу станет шилковой. Заявлять не будет, иначе карьера рухнет, когда на Западе всплывут такие снимки. Если сделаешь все аккуратно, моя Волга твоя, да и насчет будущей работы можешь не беспокоиться. Есть у меня пара старых должников, так что пристрою на хлебное место, доставая из бара новую бутылку, пообещал заседатель. Вся следующая неделя выдалась какой-то суматошной, без нормального расслабона. Я только что вернулась из мертвого мира, мне нужен отдых и покой, а тут все по новой закрутилось. В воскресенье встречали Максима, проторчали из-за Анастасии в аэропорту целых 4 часа. Она, видите ли, боялась опоздать. Хорошо, что пришлось ждать рейс из ГДР не в зале ожидания, а в комнате отдыха, с удобными мягкими креслами и телевизором. Впрочем, все окупилось старицей, Трубников всех одарил подарками, мне досталось 2 бокала работы Челлини. Вечером, уже у себя на даче, я пила из них свое любимое виски, нервы, знаете ли, не железные. В понедельник провожали Веру Петровну и Олесю, они улетали в Соединенные Штаты, конечно, не одни, а с целой толпой прихлебателей. Настя с Верунчиком расплакались, как будто расстаются навсегда, а не на пару ближайших месяцев. Дядя Миша тоже украдкой вытирал слезы, пока ему Степан с Максимом не накапали зубровки. Колька с Муратальевыми держался, они скоро с Верой Петровной встретятся в Штатах, поэтому можно не реветь, размазывая по щекам слезы. Ни о чем не беспокойтесь, к вам от фонда прикрепят специального человека, который будет решать все ваши вопросы. Через 10 дней к вам вылетит Белкин с близняшками, а в конце ноября я с Зосей и Катей, так что одни не останетесь. Я крепко обняла Веру Петровну с Олесей. Потихоньку они успокоились, Свешникова убежала проверять багаж, который как раз пришел на таможню. Полчаса она заполняла различные бумажки, в основном документы на вывоз одежды, заодно задекларировала полученные доллары. Ей, конечно же, не без моей помощи, выдали целых 5000, поэтому таможенники их долго считали, купюры все небольшого номинала. Вот и все, последние поцелуи и обнимашки, помахав рукой, Свешниковы скрылись в переходе. Через 20 минут самолет взлетел, и я, взглянув на часы, заспешила с подругами встречать наших друзей из Беларуси. Конечно, не сразу, а поручив Насте с Максимом присмотреть за Михаилом Антоновичем. Он стоял такой потерянный, как будто остался один, не знал, что теперь делать дальше. Старшая немного пошипела, мол, они и без сопливых знают, что надо делать, и чтобы я непременно вечером отзвонилась. После они с Максимом подхватили растерянного дядю Мишу под руки, потащили к себе ночевать, не оставаться же ему одному в пустой квартире. Моя спальня свободна, как и диван в кабинете, так что ничего страшного, поживет немного у них, там, глядишь, и чуть-чуть успокоится. Это еще хорошо, что запись концертов в честь Великого Октября перенесена на 4 число, все свободные телевизионщики работают на съезде. Похоже, Лапин решил перестраховаться, а то мало ли чего, его в любом случае назначат виновным. Хрен с ним, концертом этим, у меня и без него забот полон рот. Нужно готовиться к выступлению на День советской милиции. Отрепетируем несколько новых песен, Раяна заодно привыкнет к ручному синтезатору, который у нее будет вместо гитары. Не забыть пригласить из Фрунзе нашу подпевку, иначе получится нехорошо, Айнура же всегда была вместе с нами. Ту же скорую помощь вызывала она, а после встречала у входа. Решено, я из автомобиля звоню по Алтаю, там меня быстро связывают с Министерством культуры Киргизской ССР, лично с Кулиепой Кандучиловой. Та, похоже, такого не ожидала, привыкла, что многие артисты думают только о себе, им по большому счету плевать на окружающих. Они же гении, Их все должны носить на руках, полностью обеспечивая их непомерные потребности. Про некоторых такое не скажу, особенно про фронтовиков, но процентов 80 из этой гнилой категории. Завтра с утра вылетает, гостиницу постараемся обеспечить, хотя с ней большие проблемы. Все бронирование снято, там живут наши делегаты, придется им чуть-чуть потесниться, задумчиво произнесла Кандучилова. Действительно, в Москве сейчас не протолкнуться от приезжих, везде куча разных репортеров и корреспондентов, многие прилетели из-за границы. Съезд эпохальный, можно сказать судьбоносный, так что неудивительно, что свободных мест в гостиницах нет, да их не так уж и много. Основное строительство начнется в конце 70-х, для Олимпиады 80, на которую съедутся десятки, если не сотни тысяч болельщиков. Сейчас проходят лишь международные фестивали молодежи и студентов, после которых в столице появляются чернокожие дети. Не сочтите меня националисткой, я довольно терпимо отношусь к разным народам, но межрасовый брак за гранью моего понимания. Хуже всего приходится детям, они никогда не станут своими, их везде начнут называть метисами. Думаете, рожденные от изнасилованных американцами вьетнамок малыши были счастливы? Да как бы не так, их же свои соотечественники презирали. У нас в Союзе еще хуже, там не то что мулат, а любой рожденный вне брака считался нагуленным. Матерям-одиночкам приходится тяжело, их же за спиной все называют бля, в общем нехорошо называют. Конечно, такое отношение не везде, в той же самой Бразилии мулатов под 40%, а в Кубе так вообще больше половины. Черт, меня опять куда-то унесло, я же начала с гостиницы. Не беспокойтесь насчет свободных мест, Айнура поживет у меня на даче, успокоила я Кулипу. Так будет значительно проще, студия у нас где? Вот именно, на даче. Погостит у меня пару недель, станет вернее верного. Азиаты, как и горцы, помнят добро, хотя случаются и исключения. Помню, был один такой случай, я. Оля, спасибо, передай всем нашим привет, встретимся на концерте, отвлекла меня от воспоминаний Кандучилова. Жакшикал была Кулипа, я повесила, вернее вставила в аппарат телефонную трубку. Все, теперь можно рвануть во Внуково, за час точно успеем, пробок в это время пока еще нет. Дефендер, конечно, не мустанг, выжимать под 190 не может, так в городе это и не нужно. Девчонки предсказуемо ждать не стали, умчались вперед меня, еще и похихикали над моей тихоходностью. Вот дурочки, скорость в городе все равно ограничена, а если в объезд, так там еще хуже. В аэропорт у нас встретил Николай Николаевич, похвалил, что не опоздали, самолет из Минска уже заходил на посадку. Не успели обсудить с ним последние новости, как показались борисевские, впереди бежала Варя, которую мы с Катей сразу затискали. Марчин в это время обнимался с Мирославой и Николаем, у всех на глазах были слезы. Вот наконец и свиделись. Доставая из кармана платок, тихо сказал Николай Николаевич: «Да все как-то откладывали, а тут без вариантов». Варенька повесила в комнате большой календарь, на котором каждый день зачеркивала числа. «Хочешь не хочешь, а пришлось собираться в дорогу, иначе бы внучка не простила, да и нельзя обманывать маленьких», — рассказал Борисовский. Минут через пять, когда все немного успокоились, я с Катей познакомила наших белорусских друзей с Софией и Юлькой. Мелкая почти каждый день таскается к Зосе, редкую ночь дома ночует, вот и сегодня напросилась. Молодоженам можно только посочувствовать, секс в эти ночи отсутствует, зато потом отрываются по полной. Впрочем, у них весь дом такой, артисты не привыкли себя сдерживать, бабы голосят целыми ночами, наверное, Эммануэль репетируют. В прошлой жизни у меня была похожая ситуация. Заселился на неделю в один недорогой мотель, а соседями как назло были молодожены. Перегородки между номерами тонкие, из дешевого гипсокартона, звук не то что не приглушают, а такое ощущение усиливают. Каждый вздох, каждый стон был как на соседней кровати, это я еще не говорю про эротичное причмокивание. Тут любой порнофильм отдыхает, к утру я был выжат как лимон, будто это меня орально удовлетворяли. Выдержать такую пытку и уехать не отомстив? Да не в жизнь, поэтому в последний день напоил до беспамятства супругов. Девица даже в усмерть пьяная так давала и брала, что я немного позавидовал спящему супругу. Может, она до замужества была ночной бабочкой, с малолетства раздвигала ноги на панели, а чем косвенно указывала раздолбанная задница. Хрен с ней, шалавой этой, главное, я получил удовольствие, да и муженек чуток отдохнул, иначе точно себе все смазалит. Когда я под утро возвращался в свой номер, неожиданно встретил соседа, который выходил из своего номера. Позже, в чуть приоткрытую дверь видел, как он, оглянувшись, быстро проскользнул в номер молодых развратников. Похоже, и он решил отомстить, дождался своей очереди, а вот тут есть небольшая проблема. Мужик явно не той ориентации, так что супруга-развратницы ждут новые, а самое главное, непередаваемые ощущения. Вот черт, опять улетела, и виноват в этом жесткий недотрах. Я уже полтора месяца на голодном пайке, прямо как настоящая монашка. Ничего, скоро что-нибудь подвернется, об этом говорят все мои инстинкты, которые еще ни разу не подводили. Старших я забираю, посидим, поговорим, вспомним свою молодость. Нина по такому случаю целый стол всего наготовила, да и Борис Моисеевич обещался быть, он там чего-то сумел достать эксклюзивного. «Вареньку доверяем вам, надеюсь, вы с этим заданием справитесь», — спросил Николай Николаевич. Не успела я рот открыть, как Катерина заверила, что все будет хорошо, она лично за всем присмотрит. Марчин почему-то кивнул ей, а не мне, и кто тут получается старшая. «Ничего, я потом все припомню, получите у меня да хрен вам, а не дорогие подарки». На парковке Борисевские застыли, открыв рот, смотрели на наши иномарки. Что же будет, когда их привезут на мою дачу, валерьянку и корвалол придется капать. Надеюсь, Николай Николаевич их подготовит, расскажет, какая я успешная в финансовом плане, ни одни спекулянты и мошенники у нас становятся миллионерами. Первая остановка у валютника, приодели Варю, а заодно и Юльку, не забыли купить кучу продуктов. На даче кроме тушенки и кофе нет ни хрена, так что пришлось забивать коробками багажник. Первый раз в Березке покупаю котлеты, надеюсь, они будут не хуже, чем в кулинарии, к которым уже успела привыкнуть. Когда приехали на дачу, Варя не могла поверить, что это мой дом, слишком уж он был огромный. Там же познакомилась с Василисой и Акулиной Савельевной, пока Митрич таскал в дом продукты. За ужином Варя рассказала последние новости, которых у нее набралось целый вагон. Благодаря мне, вернее нашему знакомству, ее выдвинули в совет школьной дружины, а моя книга с автографом теперь лежит под стеклом в библиотеке. Стекло там очень толстое, в три моих пальца, иначе бы его точно разбили, а книгу украли, рассказала Варя. Да, я никак не ожидала, что она отдаст ее в школьную библиотеку, девочка оказалась правильной. Не иначе это воспитание деда и бабушки, которые от начала и до конца прошли всю войну, один на фронте, а вторая в партизанском отряде. Я, похоже, до этого не говорила, что Варя сирота, ее родители погибли 5 лет назад, в страшной авиакатастрофе. Самолет, следовавший из Братиславы, это в Чехословакии, врезался в склон лесистого холма, никто из пассажиров тогда не выжил. После ужина расселись вокруг телевизора, я поставила «Планету обезьян», а после «Золото Маккинны». Фильмы всем очень понравились, особенно про приматов, хотя на мой взгляд сплошная дилетантщина. Нормальных спецэффектов в это время нет, я уже не говорю о компьютерной графике, она появится только через 3 года в фильме «Мир Дикого Запада». Спать разошлись довольно поздно, Варя улеглась с Юлькой, чтобы той не было так страшно на новом месте, София в спальне напротив, а мне пришлось ютиться с Катериной. Чувствую, что опять проснусь на самом краю и, конечно же, без одеяла. Утром от души приложила по климовской голой заднице, и пока она соображала, что к чему, заняла свою персональную ванную. Низ живота тянуло, чувствовался дискомфорт, да и крови выбежало порядочно. Мозг, гад такой, отказался глушить боль при месячных, это, по его мнению, неправильно. За такое издевательство хотела приложить его ложкой, но вовремя одумалась, голова-то у нас общая. После завтрака начали собираться, нам с Катей нужно на съемки, да и на Старую площадь необходимо заскочить, подписать какие-то бумаги. Варю на себя брала София, у них в планах зоопарк и кукольный театр, Юлька тоже к ним присоединится. Вечером встречаемся в студии, начнем готовиться к Дню милиции, сегодня как раз должна прилететь Айнура Каримова. Ее в аэропорту встретит Белкина, может вместе с Корякиной, та как раз закончит учебу с инструктором. Черт, про Борисевских совсем забыла, им обязательно нужно организовать досуг, музей, кино и театры. Скину это на Настю, она у нас теперь девушка из высшего общества, все премьеры и выставки знает наизусть, вот пусть и старается. Стыдно, конечно, они приехали ко мне, а из-за моей занятости ими занимаются посторонние люди. На Старой площади нас уже ждали, я под роспись приняла тоненькую папку, а Катерина сразу отправилась получать в Хазотделе заказ, который в честь праздника был увеличен. Пока она хлопотала насчет дефицитного провианта, я ознакомилась с положенными мне привилегиями. Да-да, у меня как у начальника спецотдела портконтроля ЦК появилось несколько плюшек. Первое, это конечно зарплата, в размере 500 рублей, что в два раза больше, чем у первого секретаря райкома. Добавим к этому спецраспределитель, мне он положен по первому списку, как и всем заведующим отделов ЦК. Цены на товары там копеечные, это же Мальборо стоила по цене в 40 копеек, как у обыкновенной мягкой Явы. Второе, это автомобиль с личным водителем и домработница. Представляете, партия мне будет оплачивать не только водителя с машиной, но и домработницу. Так что хрен с этим спецраспределителем, главное то, что я могу официально устроить у себя Корякину. Водитель с волжанкой мне даром не нужен, за него могу получить компенсацию, а это еще пару сотен. Блин, мне даже дышать легче стало, появились легальные деньги на обслугу. Вопрос только в том, почему мне об этом раньше не сказали. Так, судя по внутреннему справочнику номеров ЦК, заведует хозяйственным отделом партийного контроля некто Шведов А. Ну что же, я не гордая, поэтому приду сама, устрою ему ночь под Полтавой. В коридоре отловила первого встречного, сунула ему под нос свое удостоверение и попросила проводить в Хазотдел партконтроля. Он почему-то оказался не на этом этаже, как, впрочем, и кабинет самого председателя. С чем это связано, загадка, может там не было свободных кабинетов, а может это очередные интриги Пильши. Черт с ним, с кабинетом этим, главное меня проводили куда надо, сама бы я точно пару часов искала. Поблагодарила своего поводыря, он рассыпался в ответных благодарностях, после чего моментально скрылся. За внушительной дверью оказалась приемная, секретарша, увидев меня, хотела что-то сказать, но я на нее цыкнула. Та так и застыла с открытым ртом, а я направилась к следующей, обитой дорогой кожей двери. В кабинете находилось двое, первый толстый и маленький, второй длинный и худой, я их сразу окрестила Тарапунькой и Штепселем. Мне нужен гражданин Шведов. А, начальник Хазотдела партконтроля, я посмотрела на враз замолчавших товарищей. Ольга Викторовна, начальник Хазотдела, это я. У вас появились какие-то вопросы? Ожил Колобок. Смотри-ка, а Тарапунька быстро пришел в себя. Похоже, не один год служит в этом серпентарии. Ничего, сейчас я его немного опущу на грешную землю, а заодно и его собеседника. На проходящем съезде КПСС перед всеми честными коммунистами поставлена задача очистки рядов от всяких приспособленцев и попутчиков. Я, как глава спецотдела партконтроля ЦК, должна в первую очередь убедиться в профессионализме и соответствии занимаемой должности наших сотрудников. Поэтому у меня возникла пара вопросов. Кстати, не пора ли вам представить своего товарища? После этих слов я прошла мимо и села на место заведующего Хазотдела. Погребишский Борис Богданович, заместитель начальника финансового отдела, представил своего коллегу Шведов. Я молча кивнула, после чего задала тот самый вопрос, с которым сюда направлялась. Меня интересовала не только финансовая составляющая, но и служебный автомобиль с домработницей. Ольга Викторовна, нашей вины в этом нет, ваш отдел только на днях был сформирован. Как только я получил необходимые документы, сразу отправил в финчасть, это может подтвердить Погребишский. Шофер и домработница приступит к своим обязанностям уже завтра, сегодня у них инструктаж, а в транспортном оформляют машину. Начал оправдываться Тарапунька, но я его перебила. Служебный автомобиль для меня роскошь, тем более с шофером, нужно быть скромнее, товарищи. Кандидатура домработницы уже мной утверждена, постарайтесь ее завтра оформить. Ольга Викторовна, голубушка, с автомобилем нет никаких проблем, сейчас быстро оформим отказ, а Богдан Борисович решит с компенсацией. Насчет прислуги все намного серьезнее, для начала ее должны проверить в госбезопасности, и только после этого выдать разрешение на зачисление в штат, попытался объяснить Шведов. Комитет, не ваша печаль, вы решайте свои дела и не лезьте с советами. На этом пока все, до завтра, товарищи. Я медленно поднялась с удобного кресла и, не оглядываясь, вышла из кабинета. Также, не смотря по сторонам, вышла из приемной, не обратив никакого внимания на секретаршу. Этому научилась у своих апостолов, ни Гетти, ни Гаскон не обращали внимания на прислугу, тем самым показывая свое превосходство. Когда вернулась к себе в кабинет, увидела довольную Катю, Она что-то перебирала в стоящей на столе коробке. «Оль, я твой продуктовый заказ тоже принесла, он больше моего в 3 раза. Там были еще польские духи и колготки, но я от них отказалась, запах так себе, а чулковые рейтузы стрёмные, мы вряд ли их наденем», — доложила подруга. «Кать, ты хотя бы здесь называй меня по имени-отчеству, я как-никак твой непосредственный начальник. Ладно, берем коробки с заказами и пошли, хотя мне по должности таскать такие тяжести не полагается. Знаешь что, позвони Кате в Хазотдел, там обязательно должны быть грузчики», — предложила подруге. Как только дверь за лед закрылась, Шведов облегченно выдохнул. После достал из холодильника бутылку водки и крупно порезанный лимон. «Обошлось, а то я уже подумал, что она попросит партбилет, как у тех неудачников», — вытирая платком вспотевшую лысину, пробормотал Колобок. «Я что-то не понял, кто эта наглая девица?» — спросил по-гребешски. «Сразу видно, кто у нас только что с отпуска», — хмыкнул Колобок, затем опасливо оглянувшись на дверь продолжил: «Это бестия Пильше, она уже столько народа погубила, что просто караул. Кто не понравится, тому сразу рвет партбилет. На таможне у одного мидовца отобрала дипломатический паспорт, он по наивности лез вперед нее, сейчас работает в кочегарке. Стерва еще та, где не появится, там обязательно увольнение или заведенное уголовное дело. Ей вообще до фонаря, кто перед ней. В Швеции, говорят, все посольство уволили, ей не понравилось, как ее встретили. Представляешь, всего один звонок этой бестии и все, ты идешь работать дворником. Подожди, ты хочешь сказать, что эту малолетку никто остановить не в силах?» — пораженно спросил финансист. «Да кто это сделает, если она работает на Брежнева и Пильше, убирает людей по их указке? Думаешь, за нас кто-нибудь заступится? Да как бы не так, она походя убрала заместителя Громыка, мужа небезызвестной Фурцевой. У нас тоже успела отличиться, порвала партбилеты у 2 аппаратчиков, которые ей не понравились. Сейчас пришла сюда, явно не просто так, ей было что-то нужно», — задумался Шведов. «Так известно, что она сама сказала про автомобиль и одобренную ей домработницу», — напомнил по-гребешски. «Как бы не так, для нее это слишком мелко, тут явно что-то другое. Вопрос только о том, почему она оставила нас в покое», — снова задумался Колобок. «Да кто ж ее знает, может, у нее начались месячные, трахаться нельзя, вот и срывается. Блондинки, говорят, в этом плане безбашенные, не могут долго без мужика, день-два и устраивают истерику. Главное, что от нас отстала, значит, мы ей для чего-то нужны, давай выпьем за это», — предложил Штепсель. «Да, хитрая девка, не зря у нас ее называют ледяной бестией, без малейшей капли тепла, в голове лишь голый расчет и выгода», — поднимая полный стакан, задумчиво прошептал Шведов. Глава 5. Кто бы что ни говорил, а телефон в автомобиле — это круто. Пока ехала на Мосфильм, позвонила Марчину и Анастасии, не забыла дать задание Белкиной, чтобы встретила нашу подпевку из Киргизии. Лапин тоже звонил, вернее, его секретарша, выступление перенесли на 5-е, там как раз завершится 24 съезд КПСС, все делегаты будут на нем присутствовать. Черт с ним, с выступлением этим, под фанеру можно не напрягаться, да и отплясывать на сцене не придется, это же политическое мероприятие, поэтому все должно быть серьезно. На Мосфильме проторчали с Катюшей до самого вечера, сняли несколько сцен, одну с Дин Ридом. По сценарию он перепутал ночью дверь, завалился к нам, ну и, конечно, вылетел соплюхой. Вроде бы мелочь, проходящий эпизод, а смеялась вся съемочная группа. Режиссер предлагал снять еще пару сцен, но я с Климовой отказалась. На даче нас ждут Борисовские и Каримова, нехорошо к гостям опаздывать. По дороге домой, когда я уже выезжала из города, дозвонился Белкин, просил перенести репетицию на завтра. Сегодня в 8 вечера у него худсовет, приедут какие-то проверяющие из министерства. Непонятно только зачем, контракт с зарубежным фондом заключен, все модели утверждены, а тут эти припрутся. Наверное, хотят примазаться, слетать на халяву в Нью-Йорк, а после получить награду и премию. В общем, посмотрим, а пока нужно закончить все свои дела, времени до декабря осталось не так уж и много. За этот месяц необходимо завершить съемки фильма, а также записать несколько серий о советской милиции, люди ждут. Редакцию уже всю завалили письмами и телеграммами. К этому списку добавим новые музыкальные передачи, те самые, с Климовой и Кочетковой в роли ведущих. На все нужно время, а его просто нет. Наверное, зря пытаюсь объять необъятное. Про Читу Горби тоже не следует забывать, на этой неделе должны упокоиться, конечно, с моей помощью. Вот, наконец, и дача, можно немного отдохнуть и расслабиться, но сначала поговорить с Митричем. Для него есть небольшое дело в Крыму, слетать и проинспектировать строительство в Ялте. Криминал, конечно, следит, но лучше отправить своего доверенного человека, пусть все проверит и проконтролирует. Здесь, пока Белобородько с Воробьевой отсутствуют, похозяйничает Белкина, заодно натаскает Корякину, покажет что и как, свозит пару раз за продуктами в город. Кстати, не забыть завтра оформить Василису, иначе опять на месяц затянется, а девочка ночами не спит, волнуется за свое дальнейшее будущее. С Белобородько договорилась быстро, он тут же взял под козырек, не иначе решил, что это отпуск. Ялта в ноябре, конечно, не курорт, но все равно лучше, чем наше Подмосковье. Проведет с Воробьевой пару недель в Крыму, погуляют, отдохнут, заодно подышат полезным морским воздухом. Будет у них настоящая романтическая поездка, которая запомнится на всю жизнь. Они же никогда на море не были. По такому случаю выдала им пару тысяч рублей и столько же валютных сертификатов. Пусть покупают в Каштане мебель, делают в старом доме ремонт, вернее его контролируют, и обязательно отдыхают. На этом вроде все. Довольный Митрич ушел радовать супругу, заодно собирать вещи в дорогу. Поговорила с ним минуты три, а Катя уже из дверей выглядывает, машет рукой, говорит, что все уже в сборе. Так, собственно, и оказалось, меня ждали за богато накрытым столом, который весь был заставлен тарелками. Тут были белорусские колдуны, картопляники с мясом и, конечно, мядзведь, вкуснейшая картофельная запеканка. Рядом стояли тарелки с киргизскими национальными блюдами, из которых узнала манты, ташкарда и шишкебек, сделанные из нежнейшей печени молодых барашков. После всех приветственных слов, конечно же, не обошлось без обнимашек, хлопнули пару бутылок шампанского. Я сидела рядом с Борисевским, который мне с улыбкой рассказывал. Сейчас смешно вспомнить, но когда Николай нас сюда привез, мы подумали, что это ведомственный санаторий. Да что там санаторий, меня чуть инфаркт не хватил, когда я узнал, чья это дача. Я так вообще чуть не грохнулась в обморок, никак не ожидала увидеть такую красоту, да еще на берегу такой большой речки. Пристань прямо как настоящая, а какое огромное окно, я такое видела только в аэропорту и железнодорожном вокзале, с небольшим акцентом поделилась впечатлением Айнура. Судя по ее волнению, девочка до сих пор не может поверить, что она здесь, что про нее не забыли, пригласили на выступление в Москву. Деньги за плакаты и календари она тоже от меня получила, я разделила на всех поровну, думаю, в Киргизии это оценили. А где мы будем репетировать? В каком-нибудь доме культуры? Спросила Каримова. Да нет, мы ансамбль независимый, у нас все свое. Инструменты, аппаратура и личная звукозаписывающая студия, похвасталась Климова. На нее с удивлением посмотрела не только Айнура, но и Борисевские, которые явно представляли, сколько стоит нормальная студия. Именно нормальная, а не фигня в виде дешевого катушечного магнитофона и фанерного отечественного микшера. Если так хорошо разобраться, то большинство дворцов и домов культуры обходится слабенькими усилителями, простенькими микрофонами и допотопными клавишами с гитарами. Вся эстрадная аппаратура выпускается только моно, исключение сделали лишь для мелодии, там она настоящая стерео. «Оля, а можно у вас побывать на репетиции?» Попросила Варя. «Да без вопросов, мы из этого тайны не делаем. Жаль только, что сегодня не получится. Колька с двойняшками застрял в доме моды. У них какая-то комиссия, так что репетиция переносится на завтра». Я с сожалением развела руки. «Подождите, я что-то не поняла. Неужели она находится в доме?» Удивленно спросила Айнура. «Ну не будем же мы играть в гараже, тем более оставлять в нем свои инструменты», хмыкнула в ответ София. Понятно, что нас попросили показать звукозаписывающую студию, никто не захотел ждать до завтрашнего вечера. Пришлось с сожалением вылезать из-за стола, на котором еще столько всего оставалось. Через пару минут мы стояли у заветной двери, я повернула ручку и... «Этого просто не может быть, здесь же все импортное». Пораженно ахнула Каримова. День, который кардинально изменил жизнь Айнуры, начинался вполне обычно. Да и что могло быть необычного у студентки, закончившей третий курс пединститута? Куда ни глянь, сплошная рутина, изредка разбавленная эпизодическими выступлениями на сцене театра, туда ее пристроил отец. В штате труппы она числилась уже почти год, получая за это небольшую зарплату, вдобавок к стипендии. В сумме выходило неплохо, но все равно не так много, потому что у Айнуры была мечта. Нет, она не грезила принцем на коне, хотя и не без этого, ей хотелось личный автомобиль, ту самую единичку. От грез и фантазий, как она подъезжает к институту на своем ВАЗе, ее отвлек звонок телефона. «Бегом в театр, лед, нужна подпевка», — услышала она взволнованный голос отца, после чего связь прервалась. «Какой к черту лед, какая подпевка?» — с раздражением подумала она, кладя на аппарат телефонную трубку. Через минуту в голове щелкнуло: «Это же Ольга Лед, самая знаменитая у них в республике певица. Ее песни звучали по радио каждый день, а буй-буй так даже не по одному разу». Буквально через 10 минут, хорошо, что театр был совсем рядом, Айнура знакомилась с знаменитой певицей и ее подругой. Девушки оказались простыми, без всякого зазнайства, на которое успела насмотреться у приезжих артистов. Тем постоянно что-то не нравилось, а какой торг они устраивали из-за гонорара, там любой базар отдыхает. Концерт прошел на отлично, что, впрочем, неудивительно, его показали не только у них в республике, но и по центральному телевидению. На следующее утро она проснулась звездой, а еще через пару недель стала заслуженной артисткой. К званию добавилась не только премия, но и спецраспределитель, в котором можно было покупать дефицитные товары. Примерно через месяц на фестивале музыкальных коллективов Средней Азии состоялось выступление ансамбля «Советского ангела», так в газетах начали называть Ольгу Лед. Коллектив группы был почти весь женским, за исключением ударника, молодого веселого парня. Они тогда долго репетировали новые песни, заодно учились красиво и эффектно двигаться на сцене. На следующее утро у них была запланирована фотосессия, в которую включили ее, как постоянного участника группы. Она тогда даже расплакалась, не могла поверить, что принята в коллектив, который уже звучал по всему Союзу. Снимала их девушка, поэтому было не так стыдно. Наряд амазонки лишь чуть-чуть прикрывал голую попу, ну не считать же стринги нормальной одеждой. Фотографии получились бомбическими, плакаты и календари с воительницами было не достать. Она не раз видела у ларьков «Союз печати» драки. Отец по секрету рассказал, что украденная после первого выступления одежда Ольги и Кати, а особенно нижнее белье, пользуется у некоторых товарищей огромным спросом. Тогда перед выступлением Лед была задумчивая, отвечала не впопад, думали от волнения, а оказалось, это были, наверное, самые страшные минуты, которые она пережила в своей жизни. Они тогда вернулись со сцены радостные и возбужденные, с огромной кучей цветов. Ольга что-то тихо сказала Катюше, а потом упала без чувств, ее сердце остановилось. Хорошо, девчата не растерялись, тут же начали проводить искусственный массаж сердца, который в итоге принес свои плоды. Она тоже участвовала в спасении Лед, убежала вызвать неотложку и встречать врачей, иначе бы они целый час плутали по задворкам театра. Девчата сделали чудо, и Ольга осталась жива. Ее потом переправили в Москву специально прилетевшим самолетом. Через несколько дней она пришла в себя, а еще через пару недель ей передали от Ольги пластинки и деньги. Как объяснила Кондучилова, этот гонорар за плакаты и календари Лед разделила на всех поровну. На конверте винила долго рассматривала их общую фотографию, ту самую, где они в костюмах амазонок. Нетрудно догадаться, что пластинка сразу стала дефицитной, как плакаты и календари, достать ее можно было лишь у спекулянтов. В магазине она появилась всего пару раз, где ее расхватали за считанные минуты. Популярность самой Айнуры тоже зашкаливала, предложение руки и сердца давно перевалило за сотню, но она с выбором не спешила. Вот и сейчас она отшила очередного жениха, открывая дверь своего автомобиля. Именно своего, ее давняя мечта сбылась, денег за плакаты с лихвой хватило на единичку. Вечером ей позвонила Кондучилова, попросила срочно вылететь в Москву, там намечалось выступление на День советской милиции. Стоит ли говорить, что этой ночью ее семья не ложилась спать, готовили для Ольги национальные блюда, решали, какие дарить подарки. Вещей к утру набралось полный багажник, хорошо, что ее встретят в московском аэропорту, иначе она там точно застрянет. Мама даже немного всплакнула, страшно было отпускать в такую даль, хорошо папа встал на ее защиту. Весь перелет она волновалась, дальше Фрунзе она никогда не была, боялась, как ее встретит. Страхи оказались напрасны, в аэропорту к ней сразу подошла симпатичная девушка, представилась Ниной Белкиной. «Карета подана», — смеясь сказала она, помогая на тележку укладывать сумки и чемоданы. По дороге она внимательно рассмотрела свою встречающую, которая с ног до головы была одета в фирму, да один только золотой браслет чего стоил. Помада, тушь для ресниц, а главное духи, были явно заграничные. Я, как и Ольга Викторовна, предпочитаю Ив Сен-Лоран, мне он больше всего нравится, заметив, как она рассматривает ее макияж, пояснила Белкина. Вот тебе и домработница, ахнула про себя Айнура, к тому же еще и на новеньком автомобиле. Время в дороге пролетело незаметно, она расспрашивала Нину о всяком разном, пытаясь понять, что ее ждет в будущем, какой характер у Ольги. Толком так ничего и не поняла, кроме одного, лед девушка резкая и крайне злопамятная. Приехали, нажимая на клаксон сигнала, сказала Белкина. Внушительные ворота через пару минут распахнулись, автомобиль осторожно въехал на выложенную плиткой дорожку. Это Айнура, она поет с нашими девушками в ансамбле, представила ее Нина открывшему ворота седому мужчине. Аким Дмитриевич Белобородько, можно просто Митрич, ответил довольно крепкий старик. Он здесь самый главный, следит на даче за порядком, добавила Белкина. Точно так, сейчас затворю ворота и помогу с багажем, ответил Митрич. С багажем пришлось управляться самим, Белобородько только начал закрывать створку, как матюгнувшись появился зараза, выскочил на улицу. Приплыли, это затянется не меньше чем на полчаса, не завидую я здешнему участковому, хмыкнула Нина. Айнура осторожно выглянула из-за ворот и пораженно замерла. Белобородько наседал на невысокого мужика в милицейской форме, который судорожно вцепился в сидушку своего велосипеда. «Ну что, едем?» – поторопила ее Белкина, усаживаясь обратно в автомобиль. Дальше были настоящие чудеса, такого большого, можно даже сказать огромного дома она никогда не видела. В нем поражало абсолютно все. Форма, огромное панорамное окно и, конечно, выложенный диким камнем первый этаж с полуподвалом. Выделенная комната с большой кроватью ей понравилась, особенно впечатлила уборная с импортным унитазом, чугунной ванной и душевой кабинкой. Перед обедом познакомилась с Борисевскими, которых на дачу привез их старый друг, а около пяти появилась София со своей маленькой подружкой. Размахнулась здесь Ольга, я право слова такого не ожидал, и когда она все успевает, делился впечатлениями о даче Николай Владиславович. А какой потрясающий вид на речку, тут никакие шторы не нужны, они только все испортят, подхватила его жена Мирослава. А мы были в цирке и кукольном театре, там было так весело, особенно понравились клоуны, улыбнулась Варя. Скоро появится наша хозяйка, давайте накрывать на стол, не зря же мы столько всего наготовили, предложил Борисевский. С помощью Василисы, которая показала, как пользоваться кухонными приборами, одна микроволновая печь чего стоила, быстро заставили тарелками почти всю столешницу. Пока ждали Ольгу с Катюшей, успели посмотреть самогонщиков, видеомагнитофон включила София. У нее, оказывается, был точно такой же, телевизор тоже был импортный, как и два музыкальных центра, один кассетный, другой катушечный. Судя по всему, Ольга с подругами были довольно обеспеченные, у той же Кочетковой рядом стояла двухэтажная дача, а у Климовой начинала активно строиться. «Ну, наконец-то!» – воскликнула София, «мы уже думали, что вы заблудились». Варя, а следом и Айнура подбежали обниматься, к ним потом присоединились Борисевские. Непонятно почему, а слезы появились у всех девчонок, лишь один Николай Владиславович улыбался. После, уже за столом, когда выпили по паре бокалов шампанского, начали друг другу рассказывать последние новости. «Представляете, через неделю как вы улетели в Крым, меня вызвали к первому секретарю Коммунистической партии Белоруссии, Петру Мироновичу Машерову. Он крепко пожал мне руку и вручил ключи от новенькой «Волги». Это говорит за содействие в поимке военной преступницы, той самой танки-пулеметчицы. Так что, девчата, в следующий раз встречать вас буду уже не на Запорожце, а на Волжанке, все как вы любите», — хитро подмигнул Борисовский. Дальше разговор пошел о предстоящем концерте, том самом, на День советской милиции. У Ольги в репертуаре появились новые песни, а значит, для репетиции нужна музыкальная студия. Вот тут и выяснилось, что она у них есть, да не где-нибудь в гараже, а здесь в полуподвале. Понятно, что все захотели ее посмотреть, девчонки переглянулись и повели гостей в свое музыкальное убежище, так студию назвала София. Этого просто не может быть, здесь же все импортное. Пораженно ахнула Айнура. Реакция Каримовой была предсказуема, такой навороченной студии в Союзе нет ни у кого, даже у самых именитых артистов. Да и откуда ей взяться, на покупку профессиональной аппаратуры нужна внушительная сумма, конечно же в западной или американской валюте. Ничего себе гараж, да здесь любой инструмент дороже нашего автомобиля. Помню, был у меня интересный случай. Накрыли одного барыгу, а у него 6 импортных гитар, 2 Fender, 4 Gibson. В итоге все оказались наши, сделанные одним умельцем в мастерской, на них только струны стояли импортные. Так вот, этот спекулянт просил за каждую 5000, за доморощенный контрафакт, а у вас я погляжу все инструменты настоящие, импортные, рассматривая стоящие на стойках гитары, рассказал Николай Владиславович. Да уж, намучились мы с этой студией, особенно с приехавшими иностранными специалистами. Им бы только жрать и спать, о работе совсем не думали. Хорошо, их Ольга быстро на место поставила, пообещала вызвать других, а этим впаять штраф. Так они сразу стали как шелковые, пожаловалась София. А все-таки, откуда у вас такая роскошь, да еще и с зарубежными наладчиками? Спросил удивленный Борисевский. Это подарок одного благотворительного фонда, с ним Ольга в Европе сотрудничала. Реклама нужна всем, тем более такого знаменитого Нобелевского лауреата. Вы, наверное, не знаете, что она первая в истории, кто получил премию не в декабре, ее даже хотели записать в книгу рекордов Гиннесса. Похвасталась Катерина. Что, Коля, проспорил Марчину коньяк, он же просил тебя не удивляться, легонько шлепнула мужа по спине Мирослава. На это тот только развел руками, затем хитро подмигнул, мы его оприходуем с ним вместе. Спать сегодня легли поздно, пришлось показывать что и как, особенно всех впечатлила микшерная, аппаратурой забитая по самое не могу, одних только многополосных магнитофонов 6 штук, включая и парочку видео. У глухой стены расположились стойки с усилителями, ревербераторами и прочими приблудами, о назначении некоторых я даже не догадывалась. Да черт с ними, блоками этими, главное это микшерный пульт, с многочисленными переключателями, крутилками и горящими индикаторами. Повезло, что у нас есть Валерия Фарт, которая быстро разобралась с аппаратурой, да она там сутками пропадала, не могла оторваться от изучения. Там же, в небольшой комнате отдыха, подарили Борисевским пластинку, не простую, а с автографами всех участников группы. К ней добавили парочку плакатов и календарей, тех самых амазонистых. Ночью меня призвала Феминина, я привычно опустился на колено, так знаете ли спокойнее. Особо она крайне злопамятная, даже когда в настроении жди беды, одни подарки чего стоят. «Давай немного пройдемся», махнула она рукой. Я тут же пристроился у нее с правого бока. На этот раз зал, если так можно назвать это огромное помещение, был слегка фиолетовым, с уходящими ввысь сверкающими колоннами. Стояли они хаотично, без всякой системы, что наводило на определенные мысли. Не хочу оставаться в должниках, с Ланой получилось действительно некрасиво. Могу в качестве компенсации переправлять ее в мертвый мир, там для тебя появилось еще одно небольшое задание. Не оборачиваясь, произнесла богиня. Ничего себе небольшое, да я там чуть не сдох, одна императорская змея чего стоила. Аборигены тоже оказались не пальцем деланные, у них не допотопные каменные ножи, а настоящие крупнокалиберные пулеметы. Император, будь он трижды неладен, судя по рассказам еще та тварь, хорошо, что мы с ним нигде не встретились. Знаете, оставаться без сердца как-то не хочется, оно у меня одно... Запасного в организме не предусмотрено. А как же Лана, вы же знаете, почему я отказался от переноса в свой мир? Спросил Феминину. Здесь другая ситуация. Вы не остаетесь на своей ветке миров, а переходите в иную реальность. Сознание, память и душа переносятся в одном теле, иначе просто растворитесь в вечности, объяснила богиня. С одной стороны вроде бы все ясно, а вот с другой, да еще и вечность это непонятная. Ланка тоже не дура, пока вроде бы молчит, но зная ее это ненадолго. Деньги у нее есть, рано или поздно начнет искать, что тогда говорить, отмазка про секретность не годится. Согласен, лишний месяц с любимой девушкой дорогого стоит, пусть даже и в том проклятом мире. Что от меня, вернее нас потребуется? Спросил Феминину.